Глава 4. Люди тратят тысячи долларов на высококачественное стереофоническое оборудование. Иногда десятки тысяч. В Соединенных Штатах существует целая отрасль промышленности, специализирующаяся на выпуске звуковоспроизводящей аппаратуры таких высоких стандартов, что в это невозможно поверить. Ламповые усилители стоимостью с хороший дом. Колонки выше моего роста. Соединительные шнуры, толстые, как поливочные шланги. В армии кое-у-кого есть такая аппаратура. Я имел возможность оценить качество ее звучания на военных базах по всему миру. Изумительно. Но на самом деле все эти люди напрасно потратили деньги. Ибо лучшая звуковоспроизводящая аппаратура в мире совершенно ничего не стоит. Она находится у нас в голове. Работает так, как мы того хотим, на нужной громкости. Я стоял в углу камеры, прокручивая в голове песню Бобби Бланда. Старый и любимый хит. На полной громкости. Дальше по дороге. Бобби Бланд поет ее в соль-мажоре. Эта тональность придает песне какую-то солнечную жизнерадостность, убирает горечь из стихов, превращает песню в жалобу, пророчество, утешение. В то самое, чем и должен быть настоящий блюз. Спокойный соль-мажор навевает сладостный туман, растворяет злобу. Но тут я увидел жирного начальника отделения. Моррисон шел мимо камер, отделенных решеткой, направляясь в свой кабинет. Как раз к началу третьего куплета. Я транспонировал песню в ми-бемоль, мрачную и грозную тональность. Тональность настоящего блюза. Убрал приятный голос Бобби Бланда. Мне нужно было что-нибудь жестче, что-нибудь грубее, музыкальное, но в то же время с пропитым и прокуренным хрипом. Наверное, Wild Child Butler будет в самый раз. Голос, с которым не будешь шутить. Я добавил громкость как раз на том месте, где поется «Что посеешь, то и пожнешь» дальше по дороге. Моррисон солгал насчет вчерашнего вечера. Меня не было здесь в полночь. Сначала я был готов поверить в возможную ошибку. Наверное, он видел кого-либо похожего на меня. Такой подход означал признание презумпции невиновности. Сейчас же мне захотелось дать Моррисону правой прямо в морду, расквасить в лепешку его жирный нос. Я закрыл глаза. Мы с Wild Child Батлером дали себе слово, что это обязательно произойдет. Дальше по дороге. Открыв глаза, я выключил звучащую у меня в голове музыку. Прямо передо мной, с той стороны решетки, стояла женщина-полицейский, бравшая у меня отпечатки пальцев. Она возвращалась от кофейного автомата. «Не хотите чашку кофе?» — спросила она. «С удовольствием», — сказал я. «Очень хочу. Без сливок, без сахара». Поставив свой стаканчик на стол, она вернулась к автомату. Приготовила еще один стаканчик и подошла ко мне. Она была довольно красивая, лет 30, темноволосая, не очень высокая. Но назвать ее средней было бы большой несправедливостью. В ней ощущалась какая-то жизненная сила. Это проявилось в сочувственной быстроте ее движений еще во время нашей первой встречи. Профессиональная суета. Сейчас женщина вела себя совершенно естественно. Вероятно, это объяснялось тем, что она находилась не при исполнении своих обязанностей. Скорее всего, жирный Моррисон не одобрил бы то, что она принесла кофе задержанному. Я проникся к ней симпатией. Женщина протянула стаканчик между прутьями решетки. Вблизи она показалась мне красивой. От нее хорошо пахло. Я не помнил, обратил ли на это внимание при первой встрече. Кажется, я подумал, что она похожа на медсестру в зубоврачебном кабинете. Если бы все медсестры в зубоврачебных кабинетах выглядели так, я бы ходил лечить зубы гораздо чаще. Я взял стаканчик. Я был очень признателен женщине. Мне очень хотелось пить, и я люблю кофе. Дайте мне возможность, и я буду пить кофе так, как алкоголик пьет водку. Я сделал глоток. Хороший кофе. Я поднял пластиковый стаканчик в приветственном жесте. «Спасибо», — сказал я. «Пожалуйста», — ответила женщина, улыбаясь, в том числе и глазами. Я улыбнулся в ответ. Ее глаза были долгожданным солнечным лучом в дождливый день. «Значит, вы полагаете, я здесь ни при чем?» — спросил я. Она взяла со стола свой стаканчик. «Вы считаете, я бы не принесла кофе виновному?» «Возможно, даже не стали бы с ним разговаривать». «Я знаю, что на вас нет никакой серьезной вины», — сказала женщина. «Как вы это определили?» — удивился я. «Потому что у меня глаза не слишком близко посажены». «Нет, глупый», — рассмеялась женщина. «Просто мы до сих пор ничего не получили из Вашингтона». Ее смех оказался просто восхитительным. Мне захотелось прочесть бирку с фамилией на кармане ее рубашки. Но я не хотел, чтобы женщина подумала, будто я рассматриваю ее грудь. Я вспомнил, как грудь вжалась в край стола, когда женщина меня фотографировала. Я поднял взгляд. Красивая грудь. Фамилия женщины была Роско. Быстро оглянувшись, она шагнула ближе к решетке. Я сделал еще глоток кофе.